Угу, молодец, прям вообще. Только ты учти, что без зелий, он бы тебя выпотрошил как рыбину, а потом еще и выбал. Мож, дашь в обратном порядке. И не давая ей вставить возмущенную реплику, аргументировал. Ты зачем так в удар падаешь? Руку назад бы не оттянула и тут же тебе хваталку и отчекрыжили бы. У тебя ж кинжал в руках, ты ж им блок не поставишь. Тарья переводит взгляд на меня, но я сам только развожу руками, мол, таки да, ты действительно едва не облажалась, дорогая. Постарайся в будущем быть немного аккуратнее. Тем временем следопыт превратил сцену с отчитыванием в очередной урок и разбор ошибок. Причем я это все понимал, но едва ли сумел бы так точно характеризировать проблему. Именно словами, а не правильно показанным ей упражнением, характеризировать. Кинжалом нужно бить вблизи, прямо чтоб дыхание чужое чуять. А ты им фехтовала, словно у тебя меч в руках. Не, так тож можно, но это сложнее и тебе пока слишком рано. Отвлекаюсь от очередного урока и тащусь наверх, помогать Ласию стаскивать вниз нашего пленника. Уроки уроками, но времени все же не так и много, закончить с пленным нужно до того, как подойдет время очередной подачи сигнала. Увидев нашу, Тарья только злобно ухмыльнулась и принялась стаскивать с себя кожаный нагрудник. Все же не нравится мне то, насколько сильно она от своей власти кайф ловит. Лагерь работорговцев больше напоминал какую-то не самую маленькую деревеньку или военную заставу, а не чертово логово бандитов. Тут было довольно чисто и аккуратно, все вокруг занимались делом или отдыхали, да и вообще картина была слишком упорядоченной. Отдельно отмечу наличие в лагере нормальных домов. Крепко сбитые деревянные хижины и бараки явно намекали на то, что эти ребята тут уже давно и надолго. Казармы, склады, личные дома местных главарей, полноценные рабочие помещения, бараки и загоны для рабов. Тут явно не один год укреплялись и застраивались. А еще я теперь полностью уверился в том, что без прикрытия сверху такое организовать не выйдет вообще никак. Даже если тати скупили с потрохами и дерьмом всех окрестных жителей, но кто-то да проболтался бы. А уж о том, что подобная стройка не могла пройти совсем незаметно, я и вовсе молчу. Нет, эти гаврики явно ходят под чьей-то рукой, и рука эта длинная и очень волосатая. Хватало тут и обычных шатров и палаток, скорее их даже было больше, но это, вероятно, от того, что погода позволяет жить так, а не толпиться под защитой стен. Несмотря на всю схожесть этого места с какой-то деревенькой, различий было куда больше. Первым в глаза бросилось полное отсутствие скотины или даже кур, вследствие чего не было и вони дерьма. Огородов тоже не наблюдалось, если не считать пары теплиц и оранжереи, находящейся рядом с домиком лаборатории местного алхимика. Зато тут были собаки, если этих огромных и мохнатых горлогрызов можно было считать простыми собаками, а не своеобразными монстрами. Некоторые из них, наверное, были размером с упитанного теленка. Не иначе, отожрались на беглых рабах. Это я вполне логично предположил, если учесть, что большая часть собак сидела на привязи рядом с рабскими загонами. Также не обошлось без нескольких расчлененных и подвешенных на деревьях трупов, принадлежащих, вот уж без каких знаний я обошелся бы, тем несчастным, кто чем-то разозлил своих хозяев, или просто оказался слишком бесполезен и дешев, чтобы еще и тратить на него денежки да припасы. Они ведь денег стоят, а плети бесплатны, но дают отличную мотивацию тем, кого ими еще не запороли до смерти. Жизнеутверждающая картина, иначе и не скажешь. Я и моя молодая команда, нет, это не та фраза. Я и мои сотоварищи разделились несколько минут назад, после чего упившаяся алхимией троица начала делать широкий крюк в сторону болота, где их должна будет встретить и подстраховать проинструктированная игра. А сам я начал проникновение совсем с другой стороны. Барьер вокруг лагеря был хорош, но действительно сильного скрытника мог только задержать немного, а не остановить. Мне же проблем вообще доставить не получилось, ибо я просто перешел в теневую форму, скользнул под землю и выскользнул уже внутри. Если честно, то даже земля, на которой стоял лагерь, была частью защитного контура. Реши сквозь нее проникнуть какой-то маг земли или иное физическое тело, то его бы запеленговало. К счастью, пеленг иных планов, включая плантини, это уже уровень защиты иного дворца, чего не могли себе позволить даже самые крутые и богатые работорговцы. Просто потому, что личности, умеющие такую защиту ставить, даже разговаривать с голоногими бандитами не стали бы. С другой стороны, к кто-то же установил здесь этот далеко не рядовой барьер. Но тут я грешу на местного ритуалиста, обладающего весьма высоким уровнем и, что главное, финансированием и доступом к редким реагентам. Еще одно доказательство высокого покровительства этой шайки. Я бы записал ритуальщиков в приоритетные цели для моего посещения, но особой опасности от него не почуял. Ясновидение даже подсказало, что он уже несколько недель занят каким-то своим проектом, проводя эксперименты над пленниками, ища что-то одному ему известное. Можно было бы сосредоточиться на этом, но у меня хватало других целей, куда можно неплохо было бы приложить свое ясновидение. Что важно, так это возможность проникнуть в лагерь, а не цель исследования какого-то мингеля местного разлива. Выйдя из тени, я тут же ушел в скрытность, здраво предположив, что местных обитателей может взволновать одетая в мою улыбчивую маску фигура, возникшая посреди их лагеря. Осознав, что никто не следит за моими перемещениями, я пошел рассматривать свои цели. Команда уже прошла треть пути к выбранной точке и скоро начнет снимать часовых. К тому моменту маг смерти должен уже познать свое направление магии, так сказать, изнутри. Иначе выйдет просто глупо. Как и всегда в моей жизни, да, моя первая цель оказалась удивительно проблемной, хотя сначала такое и не казалось. Просторный и богато украшенный шатер имел радикально черный цвет, видимо, в знак цеховой принадлежности. Обитатель его тоже полностью соответствовал всем классическим представлениям о темных магах, как одеждой, так и внешностью. И если тот же черный плащ и массивный серый медальон в виде черепа еще могли показаться нормальными, то вот внешность. Чем-то сей дяденька напоминал незабвенного злодея из цикла фильмов про юного британского волшебника. Только у него еще был нос, но в остальном очень похоже. Бледная и тонкая кожа, узкие щелочки глаз, цвет которых разобрать не представляется возможным, тонкие пальцы, напоминающие паучьи лапки. От одного взгляда на это чудо мне хотелось его сжечь в святом пламени. Слишком уж он был неживым, даже больше, чем иная нежить. Если во всяких зомби и упырях ощущалась энергия смерти, то тут она заменяла собою энергию жизни. Оная жизнь еще теплилась где-то в глубине тщедушного тела, но была столь призрачной, что даже не смешно. Вот прямо анекдот, но этот перец мертв в значительно большей степени, чем простой труп. И мне нужно было его убить, причем быстро и незаметно, дабы не устроить переполох. Он даже упростил мне задачу, сидя в своем шатре в гордом одиночестве, даже не помышляя о компании. Да и сомневаюсь я, что где-то тут найдутся желающие эту компанию ему составить. Пусть я и уверен в том, что обычным ударом кинжала в сердце его даже смутить не выйдет, но тени должны будут справиться. А вот дальше идут проблемы, о которых я немного не подумал, а братец-инквизитор Лосия так и не рассказал своему родичу. Этот ублюдочный некропидозофил, этот ходячий штамп из дешевого фэнтези, чуял смерть, и чувство это не ограничивалось простым пониманием, что где-то рядом кого-то зарезали. Он чуял приближение смерти к себе самому. Хорошо, что моя интуиция забила тревогу еще на подходе, а потом вмешалось и ясновидение, более-менее раскрыв концепцию его сил. Пока я не приму твердого намерения атаковать вот прямо здесь и сейчас, классовая чуйка проповедника смерти будет молчать. Но вот любая, даже подсознательная движуха в направлении его убиения, станет для него аналогом ледяного шила в сердечную мышцу. Хрен пропустишь такую подсказку. Все то же ясновидение буквально пело, доводя до моего ведома целую кучу малополезных фактов. Встречались среди этого потока бреда и действительно полезные заметки, как, например, осознание того факта, что чуйка проповедника растет с уровнем, что неудивительно, и на поле боя, где смерть ходит рядом, что куда необычнее. Сейчас, когда он только ступил на этот путь, да еще и находится в состоянии максимального покоя, его предвидение работает на минималках. И лучше бы мне не давать ему разогнаться до действительно серьезных показателей. Кроме меня, его никто убивать не станет. Хм, а ведь это неплохая идея, Костик, совсем неплохая. Закончу с этим лагерем, можно будет взять себе с полки пирожок. Может быть, даже с вишней, все равно кровавая бойня на тот момент уже успеет случиться и завершиться. Занимаю позицию в самом дальнем уголке его шатра. Тут, между прочим, удивительно аскетичненько все, несмотря на дороговизну, одновременно вытягивая свою волю в сторону тени. Дальше я действую на максимальной скорости, спешно исполняя на ходу придуманный план. «Вот я призываю из иного плана низшую тень. Я совершенно точно не собираюсь атаковать ею чертового мага, даже наоборот, я буду всячески эту тень сдерживать от атаки. Ведь я не несу своими действиями смерти, скорее даже предотвращаю ее. Именно поэтому мои действия остаются незаметными для мага. Одновременно с призывом я стараюсь тратить самый минимум сил, чтобы не встревожить чародея его уровня, ведь колдую я буквально рядом с ним. Но одним из самых выдающихся преимуществ теней является скрытность и незаметность, а потому даже столь засвечиваемое в восприятии действие, как призыв твари из иного плана, практически не дает вторичного фона. Что-то все же пробилось сквозь все мои усилия, но это крохи, которых никто за пределами шатра не почует. Увы, но этот лысый хер все же был внутри шатра, а потому не мог не заметить самую малость похолодевшего воздуха, немного приглушившегося света масляной лампы и едва заметно зашевелившиеся тени вокруг. Этого было достаточно, чтобы встревожиться и подобраться, отложив в сторону перо и книгу, дабы крепко схватиться за свой амулет. Маг смерти был готов к бою, но еще сомневался в необходимости поднимать тревогу, не желая выставлять себя дураком и паникером. Даже столь сросшиеся со своей силой личности остаются подвержены людским стандартам и мышлению. И в этот миг в реальности проявилась низшая тень, буквально пышущая злобой и жаждой чужой жизни. Я контролировал ее, не давая атаковать, но ведь она и без моего участия желала выпить досуха стоящего перед ней. Будь проповедник более искусным, то он бы почуял и мое намерение тоже, но он, к счастью моему, опытным не был. Удар магии смерти был для тени фатальным, тварь просто перестала быть, мгновенно оборвав свое существование. Это было сильно, учитывая тот факт, что теням концепция смерти довольно чужда. Впрочем, сравнительная сила теней и ударивших ее чар будет совсем не в пользу призванного мною существа. Удар мага был абсолютно беззвучным и лишенным спецэффектов, в реальном мире это выглядело как едва заметный поток серого пепла. Совсем незрелищно, можно вообще пропустить, если не обладать завышенным восприятием. Взор же показал этот удар как невероятно густую пелену из костного праха, в которой угадывались болезненно белые оттенки чего-то слишком потустороннего, чтобы это смог понять кто-то, сам не сроднившийся с этой силой. Удар был сильным, быстрым, смертельным, последним. Я ударил еще до того, как моя тень развоплотилась, атаковав на полной скорости и без малейшего сдерживания. До предела напитанное лезвие, продолжающее клинок моего кинжала и состоящее целиком из энергии тени, напоминало не оружие, а чертов разрез на теле реальности. Пожелая я создать прорыв на план тени, мне хватило бы простого взмаха этой конструкции, и я бы реально разрезал саму ткань мироздания. Вместо этого, я направил острие теневого клинка прямиком в повернутую ко мне спину мага, пробивая тому сердце, даже не заметив вспыхнувшего защитного барьера. Следом за первой раной, созданное лезвие распалось на свободную энергию тени, буквально разъедая жертву изнутри, одновременно заворачивая все тело в непреодолимый саван цвета беззвездного неба. Спустя несколько секунд от тела не осталось ничего, только серое пятно в тени, где когда-то стоял ныне покойный. Невыносимо захотелось сказать какую-то пафосную фразу, но пришлось ограничиться тыкнутым вместо гибели урода факом, после чего я спокойно покинул шатер, впереди было много работы. Мои орлы потихоньку подбирались к ближайшей точке, но торопиться не спешили, осознанно давая мне время на выполнение своей части плана, одновременно в который раз сверяя свои задачи и перепроверяя готовность. Грех не воспользоваться такой вежливостью, а потому следую ко второй приоритетной цели – фантому. Увы, но как пришел, так и ушел. Закутанный в глухой камзол, совмещающий в себе функции одежды и доспеха, он распекал тренирующихся бойцов, видимо, отдувающихся за какой-то косяк. Причем делал это прямо на виду у всех и вся, что превращало тихую ликвидацию этого типа в нереальную задачу. Побуравив того взглядом, заодно оценив качество зачарованных легких доспехов, вынужденно признаю, что этого перца пускать на салат придется позже, когда начнется серьезный бой. Надеюсь только, что хоть он сюрпризов не выкинет. Я уже собирался идти в гости к магу, который любит пошвыряться молниями, но этот поклонник Зевса прямо сейчас что-то обсуждал с одним из высокоранговых бойцов сия банды. Простой лучник 21 уровня, я его даже в приоритетные цели не записывал, но мешать разговору, опять-таки, проходящему на публике, не захотел. Зато заметил восхитительную возможность, заставившую немного поменять планы моего продвижения. Мясник, которому я искренне хотел выпустить кишки лично, прямо сейчас изволил ужинать, да еще и весьма плотно. И надо же было такому случиться, что его решили отвлечь по какой-то мелочи. Пока орущий садист пинками вразумлял отвлекшего его бойца, я тенью прошмыгнул в его домик, не шатер, а именно добротный дом, после чего добавил в еду его одну крайне необычную специю. Помнится, в свое время я решил, что эту дрянь скормлю только совсем уж законченной мрази, для которой обычной смерти будет слишком мало. Видит святой рандоми, конкретно этот человек подходит под заявленные критерии с максимальным соответствием. Так что ярко-алый порошок без вкуса и запаха был добавлен в вино с чистой совестью и веселым настроением. Дикий, неконтролируемый никакими средствами голод, заставляющий жрать до тех пор, пока буквально не лопнешь, показался мне вполне достойной платой за причиненные этим типом страдания. Мне ведь действительно приходилось сознательно заглушать ясновидение, чтобы его не забивало видениями о развлечениях этого психопата. Именно психопата, потому как нормальным я его назвать не могу даже с огромной натяжкой. Если малолетний малефик является именно испорченным подонком, то этот лиходей – чистой воды псих. К глубочайшему сожалению, я не имею времени, чтобы дождаться того момента, когда этот хер таки приступит к трапезе, а потому отправляюсь дальше. У меня осталось буквально пара минут до того момента, когда ребята начнут снимать патрульных. Нет, я верю в то, что их заметят не сразу, но лучше не рисковать, ведь мне еще нужно повредить барьер и угробить остатки элиты. Малефик или рабомант, вот так даже не знаю, оба мразотны почти одинаково, да и уровень их опасности совершенно идентичен, как мне кажется. Правда, малефик слишком хорошо защищен и пока не намерен снимать свои амулеты, а вот рабомант как раз развлекается с одной из своих рабынь, оставшись вообще с голой жопой. Фраза буквально на все 125%. Помещение для тренировки, читай, дрессировки элитных рабов, являющиеся одновременно еще и жилищем любителя копаться в чужих мозгах, было, пожалуй, одним из самых крупных зданий в лагере. Изначально это был обычный барак, но со временем его изрядно модифицировали, превратив в мастерскую человека, работающего с едва ли не самым прихотливым материалом в мире. Отдельная защита на этом месте не впечатляла, пусть дверь закрывала надежно, но я спокойно прошел через вообще ничем не закрытую стену, после чего оказался в святая святых. Здесь стоял интимный полумрак, а в воздухе витал странный травяной запах, явно влияющий на мозги. Этакий фэнтезийный каннабис, с поправкой на легкий магический флер в его составе. Я двигался бесшумно, но, если честно, мог промаршировать хоть строевым шагом, все равно меня бы никто не заметил. Рабомант был занят тем самым, чем занимался бы любой мужчина, лишенный морали, но обладающий его способностями и изрядной долей похотливости, снашал свою клиентку. Невысокая, ладно сложенная девица, обладающая отдаленно азиатской внешностью, лежала неподвижно, смотря в потолок и пуская слюни. Казалось, что ее совсем не заботило происходящее с ее телом действие. Ясновидение в который раз напомнило мне о том, как сильно оно любит выливать на меня ту информацию, которую я даже знать не хочу. Но зато теперь мне известно, что сей уважаемый мастер закоренелый гедонист, находящий свой шарм в любом проявлении плотской близости. Ему одинаково нравится насиловать совершенно свободных и необработанных женщин, получать разнообразные ласки от тщательно выдрессированных им рабынь или вообще трахать подобные бревна, только-только начавшие получать обработку. Его силы позволяли обходиться без личного контакта, просто транслируя в голову жертвы удовольствие и покорность, но он не видел проблем в том, чтобы совмещать приятное с полезным. Конкретно эта дамочка еще только в самом начале своего пути, но едва ли превращение ее в покорную нимфоманку займет больше недели, да и то исключительно потому, что у него она не одна такая. Барак был разделен на два десятка мелких комнатушек, в большей части из которых пребывала своя единица товара. Еще парочка неудачников висели в подвешенных на потолок клетках, наблюдая за процессом, но оставаясь тщательно парализованными, наверное, чтобы криками не мешали. Один из висящих, молодой парень такой же, не азиатской внешности, смотрел на происходящее с таким первобытным бешенством, что обладая он возможностью делать дырки взглядом, вся планета превратилась бы в швейцарский сыр. Еще в самом дальнем углу нашлась отстраненно шликающая женщина весьма притягательной внешности, которая неотрывно наблюдала за происходящим развратом. Лучница, 20 уровень ровно, довольно подтянутое тело опытного бойца и весьма симпатичное лицо, обрамляемое копной светло-русых волос. Ясновидение утверждает, что ее удалось поймать во время очередного рейда по дальним рубежам, после чего ее и отдали в распоряжение Рабаманту. Тот же пока еще не решил, делать из нее товар на продажу, али оставить себе в дополнение к стоящим по углам телохранителям. Впрочем, размышления не мешали ему проводить все нужные манипуляции, уже успев сломать бедняге личность и перековать ее во что-то новое. По крайней мере, она совсем не пытается сопротивляться наведенным приказам и желаниям, считая их целиком верными и правильными, да и вообще, едва ли не своими собственными решениями. Руки заученно выполняют привычные движения, держа ее на самой грани от достижения пика, а губы непрерывно повторяют одну и ту же мантру. «Я жажду служить, я рождена служить, я буду служить, я должна служить, я жажду служить, я рождена служить, я буду служить, я должна служить, я жажду служить, я рождена служить, я буду служить, я должна служить». Тут уже вправлять нечего, ибо мозги вымыло напрочь. Не то чтобы я собирался что-то такое делать, все же даже моя добрая натура имеет ограниченный запас прочности, но как-то неприятно на душе. Самое время для того, чтобы отомстить одному конкретному рабовладельцу, решившему, что он выше всех. Вот реально же задумываюсь, как люди могут писать всякие попаданческие новеллы об обладателях таких классов. То есть я понимаю, что там главных героев делают не такими тварями, намеренно показывая, как к герою плохо относились, предавали его и все такое. Но блин, в жизни из подобных героев может выйти только что-то, похожее на того типа, которого я собираюсь убивать. Это будет просто, троица охранников рабов уровнем выше 15-го не составит для меня никаких проблем, а сам рабомант не обладает боевыми навыками и высокими характеристиками. Ладно, приговор вынесен, не обжалован и подлежит исполнению. Тут грибанное средневековье, так что я и за судью, и за адвоката, и за прокурора, и за чертова медведя. Я ожидал хоть чего-то, хоть какой-то опасности или ловушки, но не произошло вообще ничего. По слогам читаю, нихуяшечки, то есть я ударил, он умер, после чего умерла дико тормозившая, промывка мозгов не добавляет навыков, охрана. Рабомант только-только начал делать очередное возвратно-поступательное движение, но внезапно свалился на спину с дырой в виске. Впрочем, его защитники, два парня и девушка, умерли еще до того, как тело их хозяина упало на землю. Окидываю оценивающим взглядом обнаженную кралю на столе, после чего вновь ухожу вскрыто и двигаюсь к следующей цели. Родич этой девушки, сидящей в клетке, только и успел заметить образ белоснежной и улыбающейся кровавой улыбкой маски, промелькнувшей перед его лицом. Интересно, он поверит в то, что его молитвы демонам и темным богам окончились нужным результатом, или все же посчитает ситуацию удачной случайностью? Времени совсем в обрез, ведь Ганс уже держит стрелу на тетиве, а мне еще нужно убрать слишком многих. Секунда на размышление, после чего я возвращаюсь в мастерскую Рабаманта и вешаю над входом флакончик с кислотой, двое каких-то весьма высокоранговых ребят уже идут в этом направлении. Я просто знаю, что они сначала постучат, потом постучат громко и только потом начнут тревожиться, войдя без спросу. Время на подобные сюрпризы еще есть, можно попытаться импровизировать, если только недолго. Следом за установкой ловушки ощупываю лагерь теневым восприятием, ища подходящую цель. Мясник таки съел свою отраву и сейчас буквально обжирается приготовленным ему окороком. Кушает он слишком быстро и слишком много, отчего уже получил переедание, но голод и не думал затихать, заставляя набрасываться на еду подобно фаланге, не знающий понятия сытости. А вот старый электромаг как раз выбрал очень удачный момент, чтобы заболеть животом. И нет, ясновидение, я совсем не благодарен тебе за эти образы и за объяснение того, куда он совал свои руки, не помыв их перед едой. Сука, 70 лет душегубу, а гигиене так и не научился. Не даю засранцу шанса сбросить пар, после чего отправиться в свой домик и выпить заготовленное зелье. Теневой силуэт презрительно игнорирует чисто противофизический амулет, после чего сворачивает старику шею, оставляя его сидеть на сортире, но уже мертвым. Экономлю время и перемещаюсь к нужнику теневым шагом, устанавливая под дверью крайне хрупкий флакон с взрывоопасной жидкостью. Откроешь дверь и разобьешь его с гарантией. А ведь очередь тут знатная, из-за популярности данного места в сердцах обитателей лагеря. Да хоть обосритесь, пиары шерстяные, я вам даже средства от запора обеспечил. Следующие 2 минуты трачу на то, чтобы установить еще несколько газовых бомб, минируя самые очевидные и удобные участки. Установка очередной колбы совпадает с первым вырезанным патрулем. Двое неспешно и откровенно расслабленно прогуливающихся людоловов ловит по одному снаряду. Первый был отправлен из лука Ганса, а вот второй выпустила Тария, подобравшая один из арбалетов, оставшихся от выбитых нами дозорных в лесной сторожке. Рискованно, конечно, стрелять из незнакомого оружия, да еще и не обладая нужными навыками, но раз уж попало, куда целилась, то победителей не судит. Реакции на первые трупы дозорных не последовало, а я все никак не мог понять, что делать дальше. Фантом и Малефик все еще в окружении целой толпы обычных бойцов, и убить их незаметно не выйдет. Выпилить алхимика или ритуалиста – это неплохая идея, но домик ритуальщика защищен слишком круто, чтобы задалбываться с незаметным проникновением, а просто снести его к чертям будет тем еще палевом. Алхимик был бы удачной целью, но он явно не опасен в прямом поединке, пусть и подгадил изрядно тем, что обеспечил рядовых воинов своей продукцией. Уничтожить кого-то из командиров нижнего звена, приступить к взлому защитно-сигнального барьера, пожалуй, именно последнее будет самым разумным. Пусть основа ритуала, как и напитывающий всю конструкцию алтарь, находится в домике ритуалиста, но взор прекрасно показывает все слабые точки укрывшего поселение купола. Если ударить туда, куда нужно, все выйдет просто прекрасно. К сожалению, мои мысли о тихом и незаметном подтачивании барьера были нагло разрушены внезапным тихим, но отчетливо слышимым всем и вся, перезвоном серебряных колокольчиков. Несмотря на то, что все трое моих соратников выпили состав, позволяющий видеть скопление магии, кто-то все же задел сигнальную нить, вызвав общую тревогу. В этот момент мне стало так легко и спокойно на душе, что я даже и не знаю. Больше не нужно было играть в стелс-миссию. Начиналась старая добрая резня. Где-то в отдаленном углу лагеря раздался взрыв, поднявший вверх целый поток дерьма, перемешанного с людскими останками. Где-то в своем доме блевал кровью и одновременно пытался запихнуть в порванный желудок побольше солонины невезучий мясник. Все же прорвавшиеся в мастерскую крабоманту гости оказались облитыми растворяющей плоть кислотой. Еще где-то разбилась колба с ядовитым газом, а полтора десятка бойцов бились в судорогах с сиреневой пеной на губах. Под моей маской невольно расползалась жестокая улыбка, слишком долго обитатели этого места карали и резали, забыв о том, что и сами бывают смертными. Резко зачерпываю энергию из своего резерва, заставляя тени взвиться настоящим хороводом, атакуя нужные участки земли. Все никак не затихающий перезвон сменяется хрустом разбитого стекла, а над лагерем раздается мерзкий скрежет. Тот самый скрежет, что в их кошмарах означал приближающуюся смерть. Паника, страх и паралич захлестнули местных обитателей с головой, а секундой позже в скопление людей полетели колбы с зельями и прочие орудия смертоубийства. Последний луч закатного солнца исчез за горизонтом. Скажу честно и прямо, как никогда бы не сказал на экзамене, это была янная бойня, и никак иначе. Запаниковавшие, растерявшиеся и начавшие подозревать всех и вся разбойники превратились в чертовы ростовые мишени. Почти всех хоть как-то опасных для меня бойцов я уже выбил, а остальные просто не имели ни единого шанса меня задеть. Шаг сквозь тень, и я выхожу за спиной передового бойца, размахивающего топором, после чего сношу ему голову и пинком отправляю его тело прямо под ноги бегущим следом за ним. Трое беглецов перецепляются и падают в одну большую кучу рук и ног, а наверх этого пирога аккуратно ложится горючая смесь. Крики еще только начинаются, а я уже ухожу в новый шаг, перехватывая еще одну группу разбойников. Эти ребята успели приготовиться и даже среагировали на мое появление, но не более, 3 быстрых шага, когда я появлялся в реальности на долю секунды, после чего 6 тел падают на земь, хлеща кровью из нанесенных кинжалами ран. Новый шаг уносит меня из-под огненного шара, случайно заметившего это короткое сражение мага. Раньше слишком яркое пламя могло и выбить меня из тени, но сейчас я даже не поморщился, хоть и было неприятно. Выход за спиной мага и тут же уход обратно в тень. Маг среагировал как надо, причем на одной только логике и опыте, ведь почуять мое появление он не мог из-за навыков непричинности. Увидел, как умерли его коллеги, понял, что сейчас я повторю свой трюк, а после еще и среагировать успел. И это при учете того, что он еще ранее смог практически мгновенно сбросить с себя путы моего кошмара. Очень неординарный персонаж, несмотря на невысокий уровень, но ему это не помогло. Дождавшись момента, когда огненная плеть, метающаяся вокруг мага, немного спадет, я тут же атакую собственной плетью. Энергия тени легко разрубает ослабевшее пламя, деля огневика напополам. Шаг, и я выхожу прямо напротив пытающегося сплотить бойцов вокруг себя фантома, одновременно атакуя сразу двумя плетьми. Тщательно выверенный удар уходит в пустоту, а чувство опасности заставляет тут же сменить позицию еще одним шагом, ибо в мою спину едва не впился острый кинжал внезапно появившегося из ниоткуда фантома. Какой, однако, необычный класс у человека. Веер теневых лент заставляет сразу семерых бойцов распластаться на дольки, а еще столько же успели как-то отпрыгнуть, после чего я ухожу в новый шаг, пропуская еще одну атаку фантома. В этот раз атакую одновременно с ним, не дав ему времени на реакцию. Одновременно с этим я еще и умудряюсь подавлять его чувство опасности и обходить его странную противопророческую защиту. Увы, но вторая атака лишь оставила быстро расползающуюся прореху на его камзоле. Впрочем, это было лишь началом. Теневая вуаль смыкает свои объятия вокруг слишком верткого противника, который снова проваливается в пустоту. Это не похоже на уход в тень, как и на другие, виденные мною ранее, пространственные техники. Словно он реально на пару мгновений исчез из реальности. Намотанные на козла тени ощущались еще какую-то долю секунды, позволив ощутить и едва ли не ощупать некое странное пространство, кажущееся овеществленным ничем. Впечатления не страшные, как от тени или грезы, а просто никакие, словно на язык попало нечто невероятно пресное и безвкусное. Плюю на фантома и наношу серию ударов тенями по собравшимся противникам, после чего вновь шагаю прочь, отмечая, как предназначенная мне стрела, сияющая от вложенных сил, пробивает насквозь слишком верткого мечника, умудрившегося как-то вырваться из захвата теневого покрова. Появившийся в реальности фантом прямо-таки дымится от последствий знакомства с тенью, но пока что я оставляю ему жизнь, переносясь в противоположную сторону. Мои архаровцы, что удивительно, вполне пристойно держат удар, набивая скальп за скальпом, заторможенные моим кошмаром людоловы не могли достать их просто в силу лучшей оснащенности нашей компании. Большую часть подходов к их позиции перекрыли мерзкого цвета облака яда, а единственный возможный вектор атаки закупорил собой лоси, чья рапира сливалась в настоящую стальную сферу, сияющую нестерпимо ярким светом, еще больше сковывающим растерянных бандитов. Тария и Ганс просто и незатейливо стреляли сквозь облака, пользуясь в качестве укрытия вполне материальными поваленными деревьями. Баррикада, долженствующая остановить вторженцев со стороны болот, сейчас исполняла абсолютно противоположную функцию. В самые опасные моменты эта троица швырялась в толпу особо убойными составами, не давая сформироваться полноценному отряду штурмовиков. Обработанные тарии смертники слаженно и профессионально валили всех, кого только могли достать, выбивая одиночек и лидеров и вовсю пользуясь эффектом внезапного предательства. Совершенно пустые лица с дурацкими улыбками на лице, они едва ли не экстаз испытывали от каждого убитого. Штаны так точно пятнами пошли, что еще раз доказывает мне одну простую истину: тария конченая извращенка, что из уст человека, видевшего 4 чан, такие есть весьма внушающее уважение характеристика. Резню бывших соратников прекратил случайно вышедший прямо на четверку малефик, о котором я уже и позабыть в этой кутерьме успел. Слегка удивившись в ответ на парочку арбалетных болтов, разбившихся об его защиту, засранец атаковал их какой-то гадостью, отчего лица невезучих ублюдков пошли оспинами, а из всех щелей пошел гной. Они кончали, даже подыхая, а я тщательно пообещал себе поговорить с Тарией о ее любовных предпочтениях. Игра уже подошла к самому краю болота и подумывала о том, чтобы ворваться прямиком в лагерь и всласть отведать людской плоти, но мой приказ, заставляющий людоедку прикрывать тройку храбрых на случай опасности, пока что вынуждал ее сдерживать свои порывы. Впрочем, она не сомневалась, что сегодня еще поохотится, и я был с ней в этом плане солидарен. Каждую секунду количество живых людоловов уменьшалось и уменьшалось. Еще хотя бы пара минут в таком режиме, и от них останутся жалкие крохи, не способные дать нормальный отпор. С другой стороны, эффект первого внезапного удара оказался исчерпанным, а опытные вояки приходили в себя. Маги начинали бить из-за спин простых бойцов, Как и лучники, слабобронированные юниты не стеснялись спрятаться за какой-то преградой, и все поголовно тянулись к поясным сумкам, где хранились выделенные им препараты и стимуляторы. Что-то мне подсказывает, что экономить они сейчас не станут. Да еще и чертов фантом умудрялся все так же скапливать вокруг себя оставшихся в живых и в своем уме воинов, как и не ставший убегать Малефик. Если на штурм взятые ребятами точки пойдут уже они, то вмешаться придется не только игре, но и мне самому. И тут нашу восхитительную дискотеку испортил позабытый всеми ритуалист, ибо из его дома пошла волна какой-то странной магии, отдающейся на языке утренней росой и звездным светом. Только не спрашивайте, как я этот вкус почувствовал и осознал, а позабытый нами всеми могильник активировался и принялся исторгать из себя нежить. Причем не зомби, а чертовых духов, не имеющих материального тела и оттого неприятно быстрых. Прежде чем нежить атаковала вторженцев, меткая рука Лосея, который ради такого дела даже отступил под защиту баррикады, швырнула в сторону могильника еще один флакон. Спустя секунду раздался троекратно яростный хоровой вопль, после которого нежить потеряла всякие берега и начала атаковать не только троицу нападающих, но и вообще всех. Битва подходила к закономерному эндшпилю. Примечание к части. Кубы весьма забавны и расположены в основном к нашим героям, просто в силу заранее накопленных бонусов. Сразу два крита выбил фантом, сумев выйти из короткой схватки с ГГ живым и даже боеспособным. Весьма удачно закинул свои козыри ритуалист. Он вообще еще даже не все показал, хоть ГГ его и не воспринял как особую опасность. А ведь мог присмотреться к своим видениям, но посчитал более важным рассмотреть остальных противников. Не то чтобы он реально был опасным, тут все верно, но вот проблемным. Ответов на комментарии ПБ сегодня не будет вообще, ибо я только выложу и ухожу. Чую, завтра буду править огромную массу ошибок. Вычитка совсем плохая, извините. Добра вам и счастья. Глава 5. Прекрасный вечер в дремучем лесу, отличная погода, стоящая на той границе, где прохлада еще не переходит в холод, красочные пейзажи окружающего ландшафта и легкий теплый ветерок, так и норовящий пощекотать за ушком. Отличная обстановка для романтического свидания, или даже для последующего признания в любви к той, или тому, я не осуждаю чужие вкусы, кого зовешь своею судьбою. Портили всю малину несколько малозначительных деталей. Куча трупов и еще только умирающих, крики и вопли раненых, маты насмерть перепуганных разбойников, лай бесящихся сторожевых псов и прочие мелочи, на которые настоящим героям даже внимание обращать стыдно. Отбросив в сторону шуточки, обстановка в лагере работорговцев напоминала разворошенный улей, который еще и зачем-то полили бензином, а после этого подожгли. Наше триумфальное появление позволило нанести противнику колоссальный урон, разом выбив больше половины, но на этой точке дело застопорилось. Все же эти гады были вполне себе крутыми, а потому отошли от шока быстро и решительно, несмотря на наведенные через сны эффекты. Тех немногих, чья психика все же не выдержала, либо игнорировали, либо убивали в случае агрессии. Однако в нашу пользу играло то, что людоловы были совсем непривычны к тому, чтобы вскакивать по тревоге и оборонять лагерь, несмотря на всю свою выучку. Их главной защитой были не крепкие стены, не удаленность их прибежища и даже не сильнейший барьер, закрывающий лагерь своим куполом, а банальное покровительство вышестоящих. Эта банда существовала далеко не первый год и даже не первый десяток, пусть ее состав, особенно слишком норовистый, регулярно обновлялся, но за все время своей деятельности им ни разу не приходилось защищать это место от нападения. Потому и было столько паники, что никто даже в кошмарном сне не мог предвидеть наше появление. Все их посты, заставы и перестраховки были скорее данью паранойи, чем реальной подготовкой к обороне. Те же дозорные в дальних лёжках должны были бы отлавливать одиночек и маленькие группки, а не отслеживать приближающуюся армию. Именно для этого их и ставили на позиции. Короче говоря, нам изрядно повезло, что это были не армейцы, или те же пограничники. У них, может быть, была бы и подготовка хуже, и снаряжение жиже, и уровни пониже, но вот в случае атаки они бы среагировали куда быстрее и слаженнее. Хорошо, что история не терпит сослагательного наклонения, а возможности исправить свои ошибки мы никому не дадим. Удар нежити был куда менее опасным, чем мне хотелось бы, просто потому, что сколь-либо высокоуровневых тварей там были считанные единицы. Возьмем для примера тех же привидений, Их было всего около двух десятков, и уровнем они едва до десяточки добирались. Всю остальную массу составляли низшие духи мертвых, а они далеко не столь опасны для подготовленного человека. Во-первых, они далеко не тени, могущие убивать одним касанием. Для полноценного убийства им нужно время и контакт с жертвой. Да, им тяжело раненого и обессиленного человека, они его растерзают, но даже обычный подросток может от них тупо убежать, а если есть посеребренное оружие, то и отбиться от пары тройки, если не запаникует. Стоит ли напоминать о том, что живущие рядом с могильником работорговцы вполне себе знали, как именно уничтожать такую мелочь. И пусть эта мелочь перла настоящим валом призрачных тел, это не делало их непобедимыми, скорее халявным опытом, особенно при наличии магов, могущих бить по площадям. Для нас противодействие призракам ограничилось тем, что Тарья швырнула, удивительно точно швырнула, самую здоровую колбу с эссенцией серебра, после чего в накатывающей волне появилась огромная просека, а почти все немертвые резко прекратили движение к их позициям. Мозгов у них, ясное дело, нет, но вот инстинкты присутствуют, пусть и хреновые. Будь трое моих товарищей единственными живыми существами в этом месте, то никакие потери не остановили бы низшую нежить от жажды чужой жизни. Но тут были и другие цели, а потому духи, подобно косяку морских рыб, резко сменили вектор движения и бросились на своих создателей. Живая иллюстрация опасности занятий некромантией, а заодно и тяги к накопительству мертвой армии, если такие выйдут из-под контроля, то выйдут все вместе, после чего незадачливому владыке мертвецов придется делать ноги, или ему их оторвут к чертям. Несмотря на успех с нежитью, положение моих бойцов становилось все тяжелее, стрелки врага не давали продыху, вынудив Тарью полностью прекратить огонь из трофейного арбалета. Гансу пришлось стрелять крайне редко, буквально на секундочку вылезая из-за баррикады, чтобы отправить очередную стрелу во врага. И даже верткого, как волчок, лося вынудили отступить в укрытие, едва не превратив того в ежика-мутанта. В этом конкретном случае порядок бьет класс, а превосходство в численности все же слишком значительно. Я мог бы вмешаться в бой и резко поменять ситуацию, но предпочел не вмешиваться. Пока что все в рамках плана, и они это понимают, вон как быстро отступают по заранее размеченной едва заметными вешками тропки сквозь болото. Можно сказать, ведут противника под засадный полк в виде огромной зеленой эгры, которая уже изнемогла от ожидания. Вот только маги, успевшие их заметить, сейчас могут серьезно подгадить, окатив отступающих огнем и молниями. Пришлось вмешиваться, чтобы не попортили товарищам их шкуры. Выхожу из шага прямо за спинами отряда, прикрывающего пятерых магов от возможных атак. На этом все и заканчивается, ведь у меня нет ни времени, ни желания яться с кинжалами и индивидуальными атаками. Под каждым воином поднимается теневой силуэт, либо протыкая его грудь сформированным из чистой энергии кинжалом, либо сворачивая ему шею. Все пятеро магов, ставших слишком тесно друг к другу, оказываются завернутыми в не слишком плотный саван из теней. Их синхронная и малость отчаянная атака уверенно рвет мои чары, но цель их была не в убийстве, а в снятии защиты и отвлечении внимания, что и было успешно проделано. Ни сил, ни времени на отражение теневых лент, выпущенных подошедшим впритык мною, у них уже не осталось. Снова ухожу в тень, пропуская мимо несколько напитанных силой стрел и очередной удар слишком быстро среагировавшего фантома. Сам главарь на этот раз мгновенно уходит в свою странную пространственную технику, явно опасаясь повторного знакомства с моими тенями. Я же даже не собирался наносить этот удар, уже двигаясь в направлении второго скопления противника. Эту группу собирал вокруг себя молодой малефик, оказавшийся удивительно стрессоустойчивым индивидом, сумевшим правильно сориентироваться в ситуации. Выход из шага совпал с одновременной активацией савана, который укрыл собою практически всю собранную компанию, около 40 человек. В тот же миг полотно теней вспухло фиолетовым пламенем, а из небольшой прорехи буквально выскочил, будто пробка из бутылки, малефик, ошарашенно мотая головой и, видимо, не придя в себя в достаточной мере. Еще трое бойцов сумели воспользоваться рывком или просто покинуть зону действия чар до того, как их накроет. Остальных же превратило в иссушенные трупы, покрытые инеем, а некоторых и вовсе сожрало целиком и полностью. Где-то шестая часть резерва ушла, но удар вышел удивительно мощным. Аж приятно, честное слово. Почувствовал себя могучим архимагом, повергающим целые армии в прах одной пяткой. Не даю главному времени на возвращение полной боеготовности, тут же выходя из шага впритык к нему и нанося удар двумя напитанными тенью кинжалами. Увы, но защита дала ему нужное время, чтобы пережить ту долю секунды, которую я потратил на удар. Несколько пуговиц и медальон раскалились и лопнули, но сохранили владельцу жизнь. Я не стал наносить еще один удар, ускользая из-под брошенного одним из выживших убийца, кстати, кинжала. Даже жаль, что мелкий подонок успел дернуть головой, и его не убило атакой союзника. Причем это было банальное везение, так как он не видел этой полоски стали и не мог среагировать на ее появление. Убийца прожил недолго, не успев даже схватиться за новый снаряд, а два обычных бойца тоже не успели среагировать на удары чрезвычайно длинной теневой лентой. А потом Малефик, которого я собирался добить все той же лентой, но уже на обратном движении, резко упал на колени и приложился руками к земле. Вспыхнули фиолетовым пламенем оба его браслета, а на утоптанном грунте появился четко очерченный круг, сияющий таким же цветом. Свет этот встал полупрозрачной стеной, отрезая защищаемый участок пространства от всяческих угроз. Защита оказалась достаточно мощной, чтобы пережить парочку моих атак, решил я их нанести. Я и так растратил около четверти резерва, а потому не спешил тратить силы на преодоление столь необычной защиты. Вместо теней по барьеру ударила колба с негатором, от которой барьер резко пошел волнами и начал истончаться. Запаниковавший Малефик атаковал меня каким-то проклятием, но я укутал себя тенью и принял оное проклятие на своеобразный доспех, тут же сбрасывая его подобно ткани. Получившуюся конструкцию из теневого полотна и все еще ищущего цель проклятия я кинул в незаметно подбирающегося ко мне убийцу, уклонился от еще одной стрелы, и таки отчекрыжил Малефику голову с помощью очередной теневой ленты. Ах, какой я молодец! Чуйка взвыла тысячами игл, втыкающимися во все возможные и часть невозможных точек моего организма. И я тут же ушел эвакуатором на сотню метров в сторону. В принципе, запаниковал немного, ибо справился бы и простым теневым шагом, но слишком уж угроза была явной. На том месте, где недавно располагалось поле боя, сейчас росли какие-то заросли бамбука, буквально светящиеся от вложенной в них силы. А взор и ясновидение тут же подсказали, откуда был направлен удар. Уже второй раз ритуалист приносит неприятный сюрприз. И ведь не выковыряешь скотину, слишком уж его дом защищен. Конечно, я могу сложить все помещения словно карточный домик, всего лишь вложив достаточно силы в удар, но это потребует слишком большого вложения сил, а потому я могу не успеть спасти своих ребят. А ведь им сейчас приходится довольно туго, хоть и без особо критических ситуаций. Мою партию оттеснили в болото, вернее, так думали сами работорговцы, ибо эти хитрюги как раз не против были туда попасть. Закончилась все ворвавшийся в строй противника игры, которая устраивала угар и кутеж прямо посреди собравшихся, быстро-быстро уменьшая количество противников. Я знал, что в запасах алхимика есть много всяческой кислоты, но вместе с тем знал и о том, что на руки этот продукт не выдавался, так как был им попросту не нужен. А если вспомнить о том, что всех магов я уже выбил, то становится совсем весело, убивать игру было тупо нечем. Обычные раны она заращивала едва ли не быстрее, чем клинок покидал оную рану. Что-то демонстрировали только обладатели специальных умений, так как они могли хотя бы пробить ее кожу и нанести ощутимый урон, но каждое умение отъедало немного резерва, а у воинов он и резерв совсем невелик и долго они так не продержатся, даже если забыть о постоянно уменьшающемся числе бойцов. Великанша до сих пор не получила ни одной действительно серьезной травмы, тщательно следя за тем, чтобы не подставить глаза и другие уязвимые точки. Добавьте сюда воздействие ее феромонов и мозголомного притяжения взгляда, и вы получите катастрофу. Все трое моих соратников заранее приняли антидоты от ее воздействия, а Тария так и вовсе двойную дозу. Разбойникам же никто подобных составов не выдал, что приводило к закономерным результатам. Сначала я даже удивился тому, что Агра стала сражаться вне своей любимой стелс-тактики, но потом до меня дошло: «Слоупок, я выбираю тебя». Зеленая ведь воспринимает остальных членов стаи как молодняк и сейчас защищает его от посягательств. Болотные агры – это индивидуалисты, верно, но защита потомства все же входит в короткий перечень тех вещей, которые они делают совместно. А поскольку потомство и само вовсю помогало убивать атакующих, то бой быстро перешел из защиты в наступление. Единственным, кто меня волновал – был фантом, умудряющийся противодействовать одновременно сияющему Аки солнышко Лосию и бьющему из-за его спины Гансу. Тарья просто лежала в трясине, возмущенно булькала, да еще изредка швыряла оставшиеся колбочки с алхимией. Арбалет она посеяла, а соваться в такую мясорубку не решалась, резонно опасаясь за целостность головы и держащей ее шеи. Сам же фантом обоснованно доказывал, что его рано списали со счетов, отбиваясь от обоих мужчин с вызывающим уважение мастерством. Я даже через тени смотря, мог сказать, что клинком он владеет куда лучше Лосе, даже если тот и равен ему в характеристиках, а под алхимией превосходит. Да и Гансу приходилось следить за спиной, этот гад так и норовил зайти своим блинком в спину. Если бы не принятые зелья, то не обошлось бы без ранения, и это как минимум. Даже странно, что бойца такого уровня занесло в компанию работорговцев. Поняв, что пока что контроль над ситуацией на нашей стороне, я вернулся к сражению. Тем более, что мое ясновидение сейчас вовсю работало на прикрытие соратников. Если я почую опасность в их адрес, то тут же вмешаюсь, но пока что этого не понадоби, ай, бять, накаркал. Что у меня за жизнь такая, а? Тарья шокированно смотрит на тень от ее же руки, сжимающую в пальцах арбалетный болт, а арбалетчика уже утащила в трясину теневым щупальцем. Потому как нихер трогать мои сиськи, перелаянная. Ну, в смысле не мои, но мне принадлежащие, то есть, принадлежащие Тарьи, но мои. Короче, сдохни, бдар. Щупальца еще держала любителя пострелять на звук за горло, а я уже несся через тень, выбирая очередную цель. В этот раз мой взор, и взор, пал на лабораторию алхимика. Не то чтобы он был мне опасен, но рядом с крепким и пригодным к обороне зданием собрались практически все выжившие, кто еще не помер и не сражался с Игрейко. Выпилю этих, помогу, если нужно, товарищам, и можно идти в гости к ритуалисту, который изрядно меня подбешивает уже. Первым делом, прежде чем рваться в ближний бой, экономия энергии, не более, я швырнул в открытый оконный проем очередную колбочку с токсином. Там как раз торчала стрёмная харя-стрелка, решившего воспользоваться узким окошком как бойницей, так что я не пожалел для него немножко яда. Как оказалось, пожалел, ибо то был не яд, а какая-то едкая щелочь, даже полноценной кислотой не называющаяся. Перепутал, видимо, когда собирал себе комплект метательных снарядов для сражения. В любом случае, стрелкой я выбил гарантированно, так что теперь можно подумать о сближении и выходе еще не понявшим проблему бандитам в тыл. Вот сейчас немного, ах ты ж суконах. Теневые шаги сработали как часы, а чуйка вновь не подвела, заставив меня перейти в призрачную форму и взлететь вверх и назад на максимальной скорости. Хорошо, что сейчас уже почти ночь, а потому солнце не дестабилизировало тени, и я мог взлетать в небо, не боясь замедлиться в самый неподходящий момент. Рвануло знатно, буквально превратив лабораторию в настоящий котлован. К счастью, это был все же необычный взрыв, которым задело бы и мою команду, а какая-то магическая дрянь. Просто дом алхимика и ближайшие метров 100, или даже полторы сотни, накрыло облаком едкой, как моя соседка баба Зина, кислоты. Она ведь реально проплавила в земле самый настоящий, мать его за ногу, руку и все остальные части, кратер. От дома, как и от собравшихся возле него защитников, не осталось даже мусора и фрагментов. Выйдя из тени рядом с границей действия кислотного коллапса, я только и смог, что потыкать кончиком сапога в серую массу, которой сия адская жидкость стала после быстрой реакции с кислородом, не опасна и даже не ядовита, по утверждению алхимической чуйки. Окинув взглядом кратер и прикинув в уме последствия для моего здоровья, не успея я убежать, я только и сумел, что задумчиво произнести из-под маски. Вот это я понимаю, кританула. Из задумчивого охреневания меня вывело еще одно предупреждение от интуиции, на которое я прореагировал чисто механически. Тень, перемещение, выход в полусотни метров от точки входа, примерно так. Окидываю взглядом очередные заросли быстро засыхающего бамбука, прошлая лужайка уже превратилась в завядший компост, и понимаю, что один ритуалист задержался на этом свете, а на свете том ему явно не пригодится артефакт, позволяющий наносить подобные удары. Не знаю, что это за трава, ведь на бамбук оно только самую малость похоже, не являясь им. Зато я точно знаю, что в хозяйстве такая вещь мне пригодится только так. Я уже собираюсь приступить к исполнению плана «Я твой дом труба шатал», но ясновидение снова заставляет отвлечься на спасение попавших в беду приключенцев. В этот раз убивать собрались уже Ганса, и реагировать нужно было действительно быстро. Ясновидение отдавалось пульсацией в висках, но картина происходящего открывалась предо мною. Фантом, понявший, что его убьют вот прямо сейчас, а сделать он с этим ничего не сможет, решил, что уходить на тот свет без хорошей компании есть проявление дурного тона. Гадский бритер пошел на осознанный размен своей жизни на жизнь Ганса, желая хоть так подгадить нападавшим и не дать им закончить разгром его банды вообще в сухую. И ему бы даже могло удаться, ведь его антипророческая обилка изрядно замедлила мою реакцию, а я был совсем не уверен, что моя тень сможет выдернуть следопыта из-под вражеской шпаги. Спасла ситуацию Тария, которая сегодня вообще решает как боженька, явно глотнув где-то, не у меня из запасов, зелья удачи. Видимо, ее восприятие оказалось таки достаточно, чтобы уверенно определить тот момент, когда нужно было вмешаться. Понятия не имею, насколько маловероятным был шанс успеха, но он был мал. Рассчитать местоположение каждого из бойцов, выбрать момент и успеть среагировать – это действительно везение эпического масштаба. Сама девушка, отдельно отмечу, почти не рисковала, так как игра уже успела помножить на ноль большую часть бандитов, а оставшиеся семеро только и могли, что убегать от нее за счет постоянного использования рывков и схожих с этим умений, да еще и едва стоя на ногах от слабости, вызванной слишком частыми применениями умения и феромонами зеленокожей. Она просто догоняла их и давила по одному, а они даже ранить ее не могли, тот момент, когда концентрация атак еще могла пробить ее кожу и пустить кровь, уже закончился вместе с уменьшением числа атакующих. Впрочем, мы сейчас не об игре, а о Тарии. Аторва продемонстрировала таланты в области боев в грязи, стянув с себя верхнюю одежду и даже кое-как вытерев грудь от налипшей тины, после чего резко встала и заорала приказ замереть. Хорошо, что через теневое восприятие ее способность не действует, иначе могло бы выйти печально для попавшего под очередной удар ритуалиста меня. Застыли сразу четверо, фантом, двое недобитков, тут же добитых игрой, которые случайно кинули взгляд в сторону Крика и Лоси, стоящий на одной линии с только-только блинканувшим работорговцем. Вот только Лосия было кому прикрыть, а фантом остался один наденешенек. Ганс своего шанса не упустил, тут же снеся тому голову мечом и пробив сердце кинжалом. Отдам должное Тарии, она не попыталась тайком от меня промыть мозги всем остальным сокомандникам, хотя я едва ли не физически ощущал, насколько тяжело ей дался отказ от подобного решения. Ну, будем считать, что она только что совершила поступок парагона, а не ренегата. Или просто вовремя поняла, что я ее влияние на соратников замечу, так или иначе. Сморщив носик, она снова упала в грязь, скрывая свои орудия, чтобы не задеть еще и Ганса, который пинками приводил в себя застывшего истуканом Лосея. То ли подзатыльники и крики сработали, то ли прекращение зрительного контакта с концентратором способности, но дуэлянт пришел в себя, совсем не аристократично выругался и, пылая праведным гневом, фигурально, ибо на трюки с небесной энергией уже не хватало сил, пошел сгонять злость на еще живых остатках разбойников, буквально отбирая еду у игры. Хмыкнув, я снова ушел от удара непонятного артефакта. Ритуалист, похоже, просто бьет по откату, останавливаясь буквально в 100 шагах от едва ли не светящегося дома. Засевший там маг явно перевел всю защиту на максимальную отдачу, заставляя ее работать на износ, но сейчас это место могло защитить от очень многого. Да что там, если бы его коллеги сейчас дружно воскресли, после чего попытались бы убить засевшего внутри мага, то им пришлось бы потратить очень много времени и крови на преодоление этих стен. Увы, сюда пришел я, пусть и без приглашения. Шаг, обычный человеческий шаг, а за ним еще один и еще. Я шел неспешно и расслабленно, но за моей спиной росла моя собственная тень, встающая огромным силуэтом о многих руках, извиваясь и искажаясь то ли в гримасах, то ли в корчах. Я осознанно вкладываюсь в атаку и защиту, заставляя себя стоять на месте, а не уходить из-под удара. Шаг, еще один, а за ним и следующий. Тень за спиной моей все гуще и чернее, это и не тень вовсе, но полноценный провал на ту сторону. Только на этот раз я его целиком контролирую и не собираюсь пускать сюда никого, кого я тут видеть не желал бы. Мою фигуру окутывают ледяные ладони стоящего надо мною силуэта, ограждая от любого зла, окромя того, что уже давно живет во мне самом. Именно в этот миг неизвестный артефакт перезарядился, позволив атаковать больше не собирающегося уклоняться от удара идиота. Я словно утонул в зелени и чем-то еще, вызывающим все те же ассоциации со светом неисчислимых и невозможно далеких звезд. Огромный силуэт покачнулся и, готов в том поклясться, едва слышно застонал, но выстоял. Следом за этим из каждой тени раздался мерзкий и визгливый смех, просто не могущий принадлежать человеку, а окружившая меня стена зелени начала на глазах увидать и осыпаться невесомым пеплом и ледяным крошевом. Повинуясь какому-то странному наитию, я забираю собственную тень, надевая ее на защищающую меня фигуру, порожденную одной только моей волей. Разом пропадает ощущение чуждости, и я начинаю воспринимать свои чары как часть себя. Я чувствую боль от поразившего нас колдовства, чувствую холод, что всегда был с нами и навсегда останется, чувствую невыносимо мучительный голод, утолить который нельзя ничем, лишь ослабить. Секунда, еще один шаг, и я взял себя под контроль, вновь становясь собой, а не пришедшей из тени тварью. Силуэт все еще не стал тенью, но и простым скоплением энергии иного плана быть перестал, остановившись где-то посредине. Я покидаю зону поражения чужой атаки, еще сильнее напитывая силуэт за своей спиной. Резким движением мы опускаем множество рук прямиком в отбрасываемую домом тень, протыкая ее нашими когтями, пробиваясь куда глубже, чем просто в землю, куда дальше, чем можно было бы вообразить в самом кошмарном видении. Тень от дома становится гуще, чернее, злее, она становится частью меня, частью нас. Я не обращаю внимания на всплывающие системные сообщения, стараясь не потерять ту тоненькую грань, где мое сознание все еще не потеряло связь с созданным мною конструктом, одновременно не позволяя себе упасть в эту связь и нырнуть с головой в бездну. В наших руках отдается дрожь и жжение, когда многослойная защита на доме начала разряжать себя во все стороны. Ритуалист не знает, не может понять, что именно происходит, но он чувствует приближение чего-то, видит, как начинают шевелиться непослушные тени, как тускнеет и постепенно пропадает свет из окон, как каждый выдох выдает облачко быстро остывающего пара, а на многочисленные барьеры начинает что-то давить. Нет, не давить, но сливаться с ними, забираться в них и попросту поглощать, пожирать вложенную в эти чары силу. Мы слышим, осязаем жизни тех, кто заперт за тонкими и такими бесполезными стенами из дерева и примитивного волшебства. Но что дерево той силе, которая есть в каждом клочке темноты, стоящей на границе света? Что значит магия для древней силы, в чьей сути забирать и поглощать все, до чего она может дотянуться? Мы выдыхаем в одном холодном порыве, и наш выдох заставляет стены дома покрыться инеем. Мы делаем вдох, в зеве нашем тонет напитывающая это место сила. Каждая секунда заставляет очередную фигуру распадаться, каждая секунда переходит в следующую, но наш вдох никак не заканчивается, вытягивая из этого места все больше и больше. Мы чуем саму суть тех, кто прячется за жалкими стенами, за быстро тускнеющим сиянием защитных кругов. Мы чуем эти души, среди которых есть одна особенно сладкая и желанная, до которой осталось лишь протянуть руку. Тени смеются все громче, все отчетливей, ожидая того момента, когда наш вдох затянет в небытие паникующую жертву. Уверен, подайся я еще хоть немного вглубь, и моих, наших сил хватило бы, чтобы сломать барьер прямо в тот же миг. Но я смог удержаться и ослабить связь себя и того создания, что я создал. Это дало мне удержать себя в своем уме, но одновременно и ослабило защиту, пусть и далеко не фатально. Новый удар все того же артефакта заставил нас болезненно зашипеть, но серьезного урона нанести не смог. Зато заставил бесконечно разозлиться, испытав несравнимое ни с чем бешенство. Мы вцепились в едва заметную связь попытавшейся прорасти внутри нас травы и создавшего ее артефакта. Зеленая стена распалась на пепел и ледяное крошево еще быстрее предыдущей, а мне удалось нащупать тень того, кто сжимал артефакт в своих руках.